Ага, особенно учитывая, что его теория о колебаниях мозгового луча пришла сначала от китайца. Кричит Зеро, похоже, соглашаясь с Автоном. Да как вы смеете? Брониальная акцеляция пучка была исключительно моим открытием. Я прямо сказал вам, что избавился от всех доказательств обратного. Автон хмыкает. По мне, это похоже на признание вины. Как вы избавились бы от доказательств обратного, если бы их не было? Похоже, вы скрываете свое интеллектуальное воровство, Клейн. Хватит, рычит Клейн, его манипуляторы раскрываются и обнажают множество скальпелей и пильных лезвий. Ты избавишь мозг от своего черепа, и ты сделаешь это с удовольствием. Ты наш лоботомит, и я буду избавлять тебя от непослушания по одной клетке мозга за раз. Автон усмехается. Вы думаете, что несмотря на мою способность пробиться через тысячи робоскорпионов, лоботомитов, киберпсов, ночных охотников и травмокостюмов, вы способны причинить мне вред? Это самое жалкое, что я когда-либо слышал от вас. И я тоже не дурак, Клейн. Зачем мне убивать Мёбиуса, если я могу вместо этого заставить его служить на меня? Ты не убил? Задумчиво спрашивает Клейн. Автон кивает. Когда я сказал, что разобрался с ним, я лишь имел в виду, что я не контролирую Мёбиуса. Он подчиняется мне, он повинуется мне, и по моей команде он уничтожит вас, заявляет он, его различные перки только усиливают запугивание ученого. И действительно, похоже, что его слова доходят до них, поскольку все, кроме доктора 8, находятся в нескольких мгновениях от того, чтобы в ужасе убежать. Сам Клейн периодически дергается, как будто что-то в его механизме дает сбой. Конечно, есть и другие альтернативы, поэтому я здесь. Но будьте уверены, я без колебания избавлю Землю от вас всех, многочисленные злодеяния, которые вы коллективно совершили. Клейн, кажется, достаточно опомнился, чтобы заговорить снова, но его голос звучит довольно робко, несмотря на то, что проходит через неисправный голосовой модулятор. Я не испугаюсь какого-то непослушного лоботомита. Подумайте, центр, если мы заберем его мозг и узнаем секреты его извлечения, мы сможем сбежать до того, как силы Мёбиуса настигнут нас. С нашей объединенной мощью у него не будет никаких шансов, громко говорит ученый, пытаясь сплотить свою поддержку против Автона. Бароусу, похоже, наконец, надоело. Я отказываюсь. Доктор Клейн, теперь я вижу, что мозговой центр причинил миру больше вреда, чем мы когда-либо могли себе представить. Ваша агрессия по отношению к мистеру Паркеру вредит всему, за что мы стоим. Холод, жестокость. Логика диктует, чтобы мы выслушали его требования, прежде чем предпринимать такие радикальные действия. Я согласен с Бароусом. Ваш антагонизм по отношению к мистеру Паркеру обусловлен эмоциями. То, что вы сами всегда осуждали. Если вы не можете следовать своим собственным правилам, то я считаю, что вы не подходите на роль нашего лидера. 8 говорит, разлагая Клейна в жестокой, но логически последовательной манере. Клейн быстро оглядывает своих коллег, прежде чем его мониторы фиксируются на Дале. Дала, ты, конечно же, решила препарировать лоботомита. Как только мы освободимся, у нас будет целый новый мир, над которым мы сможем экспериментировать в свое удовольствие. Дала на мгновение замолчала, ее мониторы медленно прослеживают форму Автона критическим взглядом. Плюшевый мишка – это чудо не только мозговой экстракции, но и человечества в целом. Не думаю, что мы когда-нибудь найдем такой заманчивый объект. Извлечение мозга и препарирование было бы пустой тратой времени. Полная психологическая и физическая оценка, данные о предыдущем опыте и его собственная изобретательность будут потеряны, если мы предпримем такое действие. Мне самой любопытно, чем бы обернулась его услуга, если бы вы не отвергли ее полностью, доктор Клейн, говорит она, ее язвительные слова причиняют Клейну столько же вреда, сколько и Автону. Ему очень не нравилось, как она смотрела и говорила о нем. Даже вид ее сейчас вызывал в нем чувство ярости от того, что она сделала с Кристин. Но пока он проглотил все эти чувства, возможно, когда он вернет Кристин, он сможет попросить Далу обратить вспять тот ущерб, который она нанесла. Глава 321. Его мозговой центр, Клейн, кажется, пытался проделать дыру в голове Автона, но из-за вмешательства его коллег, его пилы и скальпели остановились. По крайней мере, пока. Очень хорошо. Что за услуга? Спрашивает он, а остальные члены мозгового центра поворачиваются к Автону. Автон пожимает плечами. «Вообще-то, я думаю, вы все будете довольны. Я хочу использовать свою услугу, чтобы стать лидером мозгового центра». «Что? Абсолютно нет!» Клин кричит, прежде чем Автон успевает объясниться. «Заткни свой громкий, гребаный рот, Клин. Дай мне закончить, пока ты не начал очередную истерику», — рычит Автон, и ученый быстро замолкает, даже несмотря на его неохотное бормотание. «Как сказал доктор 8 ранее, я хорошо разбираюсь во всех аспектах науки, но это не одна из причин, чтобы быть главным. Как вы все уже знаете, я родом из-за пределов известного мира, который вы называете Биг МТ. У меня есть знания о регионах, и я знаю многое об апокалиптической пустоши, что вам всем было бы трудно узнать. Америка уже не та, что была раньше, большая ее часть покрыта мутировавшими монстрами, 15-футовыми когтями смерти, которые могут с легкостью разрезать большинство металлов, стаями кассадоров, которые пожирают человека, прежде чем его труп упадет на землю, супермутантами, созданными вирусом ФЕВ, которые бродят по пустошам, убивая и поедая все, что попадается им на пути. Пустошь – недружелюбное место, и я сильно сомневаюсь, что кто-то из вас проживет там больше месяца. Но, это не значит, что я не могу привести пустошь к вам. У меня есть цель, которая требует помощи самых сильных умов, какие только может предложить этот мир, и где еще я могу найти их, как не здесь. Вместе мы могли бы создать нечто гениальное, вместо того, чтобы быть просто группой поддельных безумных ученых, которые только вредят человечеству своими творениями, говорит он, подчеркивая тот факт, что роботы, скорее всего, будут разорваны на части за пределами кратера. Автон действительно считал, что так оно и будет, даже если мутировавшие существа их не достанут, то правительство пустошей, точно. «Привести пустошь к нам?» – спросила Дала с любопытством. «Это включает в себя объекты для использования моих инструментов, человеческие субъекты». Автону удается не сорваться, вместо этого он дружелюбно улыбается. «Я готов прислать к вам любых самых злостных преступников, на самом деле, я думаю, что любые эксперименты, которые вы будете проводить над ними, более уместны, чем простой смертный приговор». «А-а-а-а, пожалуйста, сделай это, бойцы всегда лучшие и подопытные», — говорит Дала. И уши Автона неприятно покалывает от ее голоса. «Но что мы будем здесь делать? Это место и так едва функционирует. Большинство материалов, которые у нас есть, были доставлены извне. А поскольку поезда и туннели исчезли, это не кажется нам подходящим местом для начала», — спрашивает доктор Зеро. «Почему? Просто используйте роботов. Здесь, в Биг МТ, достаточно роботов, чтобы использовать их в качестве рабочей силы. Просто отправьте их из кратера собирать материалы», — объясняет Автон. «Но мощность, необходимая для чего-то подобного, намного превышает то, на что мы сейчас способны. Хотя, может быть, если бы мы перестали использовать силовые поля для всего, нам было бы полегче. Силовые поля – это чудо наших коллективных научных усилий. Мы должны демонстрировать их везде, где только можно», — сказал Клейн, явно гордясь своим творением. Автон тоже не мог его винить. Они были невероятно продвинутыми для их нынешнего уровня техники. Автон скрестил руки и хмыкнул про себя. «Думаю, у меня есть способ решить эту проблему. Все вы знаете о существовании гули, в частности светящихся?» — спросил он. Бороус и Дала кивают на него своими мониторами. «Странные существа, те, кто когда-то были людьми, теперь стали безмозглыми, радиоактивными зверями. Но какая от них может быть польза, кроме как интересные подопытные?» — спрашивает Дала. Автон усмехается. «Ну, недавно я обнаружил, что светящихся гулей можно использовать как источник энергии. Они каким-то образом способны производить, кажется, бесконечное количество радиации, так что, собрав достаточное количество, мы сможем питать все, что захотим и когда захотим. Я даже не уверен, нужна ли им пища или нет. Это может сработать. Я наблюдал за такими существами только издалека, ни одно из них, к сожалению, не может или не хочет войти в кратер, но если то, что вы говорите, правда, это решит проблему медленной деградации наших реакторов», — говорит Бороус, несколько взволнованный этой идеей. Автон кивает. «Я хочу отремонтировать Биг МТ. Этим разрушенным и заброшенным лабораториям больше нет места среди нас. Мы разберем на металлолом те, что не в состоянии, и отремонтируем те, что есть. Это, вероятно, будет монументальная работа, но я думаю, что это может стать началом новой эры научных открытий и инноваций. Итак, что вы скажете? Вы примете меня как своего лидера, или вы пойдете против? Он прорычал последнюю часть, чтобы подчеркнуть, насколько плохой была бы эта идея. Я за. Столетия ничего не делания под руководством Клейна показали, что нам нужен новый взгляд. Лоботомит, ты меня устраиваешь. Зеро радостно соглашается, хотя неизвестно, чем это вызвано, его неприязнью к Клейну или верой в Афтона. Я верю в мистера Паркера. Кроме того, мы всегда сможем разобраться позже, если ничего не получится. Афтон кивает. Я даже предоставлю вам данные по извлечению моего мозга. Когда все будет улажено, я думаю, что вернуть вас в человеческие или, если вам не нравится эта идея, более сильные роботизированные тела будет благом для всех, говорит он и замечает, как Дала оживляется при этом. Я согласен, заявляет Бароуз. Остается только Клейн. Все присутствующие обращают на него внимание, они все знали, что Клейн гордится своим положением и способностями. Поскольку большинство хотело встать на сторону Афтона, у него было только два варианта. Присоединиться или умереть, хорошо, но запомни мои слова, лоботомит, я вмешаюсь, если увижу, что мозговой центр скатывается к разрушению. Клейн неохотно соглашается, Афтон кивает, хорошо, я не хочу руководить бесчувственными роботами, в конце концов, у вас у всех есть желание, если вы чувствуете, что я делаю что-то не так, не стесняйтесь поднимать этот вопрос, однако будут правила, заявляет он. Глава 322. Открытие 380. Глава 322. Расплата. Банг-банг-банг-банг-банг-банг. По всему Сиону Зайону раздаются грохочущие звуки выстрелов, когда горелый человек, Джошуа Грэхим, ведет племена скорбящие и мертвая лошадь в бой против белоногих. В настоящее время они пытаются пробить себе путь через проход в каньоне, ведущий к пещерам Тримерис. Белоногие уже пробыли в этом месте большое количество времени. Достаточно, чтобы создать множество укреплений для остановки любого вида прямого нападения. Благодаря этому и расположению самого Зайона, большинство считало его непроходимым. Тамия и Вероника тоже присоединились к этой битве, несмотря на то, что Даниэл, лидер скорбящих, умолял их не делать этого. Он хотел попытаться бежать из Зайона с помощью карт, которые предоставил Дуэт, и хотел мирно покинуть его, не вызывая кровопролития. Однако и Тамия, и Вероника согласились с Джошуа в том, что попытка бежать из Зайона без полного разгрома или ущерба белоногим приведет к катастрофическим потерям. Поэтому они стояли рядом с Джошуа, когда начали летать пули, и обе отвечали с равной, если не большей силой. Оружия на Зайоне не хватало из-за их довольно примитивного уклада, но Джошуа удалось раздобыть и снабдить большинство мертвой лошади скорбящих пистолетами и автоматами 45 го-калибра. Тамия и Вероника были слегка шокированы свирепостью, с которой Джошуа сражался. Он был легким торнадо пуль, жестоко расправляясь со всеми, кто осмеливался ему перечить. Белоногие, похоже, тоже были такого мнения, поскольку всякий раз, когда им приходилось сражаться с ним, они выкрикивали что-то вроде «демон» или «куна-человек». К сожалению, скорбящие и мертвая лошадь не были столь опытны или искусны в такого рода боях. Они больше привыкли к ближнему бою в отличие от современных перестрелок. Укрепленные позиции белоногих позволяли им легко убивать всех, кто приближался к ним. На самом деле, единственная причина, по которой атакующие силы хоть как-то продвигались вперед, заключалась в том, что Джошуа пробил линию прямо через них. Тамия и Вероника тоже не были слабаками, они сейчас находились в пещерах по бокам, которые переплетались по всему проходу, некоторые даже вели на более высокие позиции, откуда стреляли белоногие. «Хах!» — рычит Тамия, обрушивая свой топор на врага, отрубая ему руку, когда он пытается направить на нее свое оружие. Другой рукой она направляет пистолет 45 го-калибра и пускает пулю, которая мгновенно убивает его. Неподалеку Вероника пряталась среди скал, ожидая подкрепления, которое намеревалось атаковать Тамию. Как только они прошли мимо нее, она выпрыгнула и ударила одного из них по затылку своим мощным кулаком. От этого голова буквально рассыпалась красным туманом, глазные яблоки несчастного вылетают и ударяют в спину впереди идущего. Если бы они не услышали звук, с которым голова их друга разлетелась на куски, как упавшая дыня, удар глаз выдал бы случившееся. Вероника не ждет, пока они отреагируют, а резко бросается вперед и ударяет ногой по задней части колена одного из них, отчего тот падает на пол, и она бьет кулаком человека рядом с ними. Црацк. Он только что повернулся к ней лицом. Когда получил удар, его голова резко выворачивается в сторону, сопровождаясь громким хрустом. Однако это не мультфильм, и от такого невозможно оправиться. К тому времени, как его изуродованное тело упало на пол, Вероника раздавила третьего и последнего человека, пытавшегося помешать Томми. Вероника щелкает кулаком, чтобы очистить оружие от крови. Банг. Пуля пролетает мимо ее головы, и тело, падающее позади нее, сигнализирует, что пуля предназначалась не ей. «Работай головой, их еще до хрена», — говорит Томми, выстрелив из пистолета. «Может, ты, ну, я не знаю, предупредишь меня, а не будешь чуть ли не стрелять мне в лицо», — саркастически отвечает Вероника. Томми качает головой и вдруг показывает на Веронику. «Осторожно!» Вероника поворачивается, но не видит никого, кроме человека, в которого только что стреляли. «Вот, это сделала я. Немного поздновато, конечно, но так не бывает, что делается все так, как ты просишь», — говорит Томми, проходя мимо трупа и перешагивая через него, чтобы добраться до выхода из туннеля. «Очень смешно. Когда все закончится, я точно отомщу», — пробормотала Вероника, пнув труп, прежде чем последовать за своей спутницей. Дуэт продолжал пробиваться сквозь белоногих, время от времени получая ранения, но ничего опасного для жизни. Вскоре им удалось добраться до места, где сражался Джошуа, но прежде чем они и другие догнали его, произошел мощный взрыв. В результате верхняя часть каньона обрушивается, полностью перекрывая доступ к месту, где находится Джошуа. «Черт!» — рычит Томми, все еще слыша бой с другой стороны. Быстро осмотревшись, она находит пещеру, которая может привести или не привести туда, куда им нужно. Не имея другого выбора, она ведет оставшихся воинов через нее. Внутри они наткнулись на белоногих, но эти, похоже, тоже устанавливали взрывчатку, вероятно, чтобы заблокировать и этот вход. Однако они не ожидали, что среди них внезапно появится настоящая армия. Скорбящая и мертвая лошадь с легкостью убивают всех белоногих. Томми и Вероника в конце концов достигают выхода, но то, что они видят перед собой, их весьма удивляет. Джошуа стоял позади трех связанных пленников белоногих с оружием на изготовку, и все они выглядели абсолютно напуганными. Джошуа ничего не сдерживает, он мгновенно убивает двоих из них, прежде чем повернуться к последнему. «Мы предупреждали тебя сольно раны, но ты упорствовал. Ты воспользовался нами в Нью-Ханаан, чтобы изгнать нас, и, как псы Цезаря, которыми вы являетесь, вы последовали за нами на Зайон. И теперь ты стоишь на святой земле, в храме славы Божьей на земле. Но единственное применение для животного в нашем храме – это жертвоприношение. Кали Ватчанитсан Сервахо, ты понимаешь меня, не так ли? Не так ли?» Рычит он, его покрытое шрамами и ожогами лицо за повязками соответствует жестокой и решительной душе. Связанный человек, соль на раны, смотрит на Томмию и Веронику с ужасом в глазах. «Вы, помогите! Куна-человек сошел с ума, он убил всех белоногих. Скажите, прекратить!» Умоляет он на ломаном английском. Томмия насмехается, но Вероника нет, она знала о зверствах, которые совершили эти люди, но она все еще не хотела полностью уничтожать их. Геноцид – это не то, в чем она хотела бы участвовать. «Я начала она, но была прервана, когда Томмия шагнула вперед, схватила мужчину и впилась пальцами в его щеки. Ты, который насилует, грабит и убивает, хочешь пощады. Я не знаю, смешно это или просто грустно». Томмия тихо говорит, сильно ударяя его по лицу, отчего он почти теряет равновесие и падает на бок. «Ты помнишь, когда мы только прибыли в Зайон, мы попали в засаду твоих людей, вы убили моих друзей и работодателя. Неважно, если не помнишь, просто знай, что я считаю это расплатой», — заявляет она, убирая пистолет в кобуру и вознося топор. «Подожди, не». Вероника пытается найти другой выход, но уже слишком поздно. Слаж. Глухой удар. Томми одним быстрым движением обезглавливает мужчину, уродливое лицо катится по песку и в конце концов останавливается в мелком ручье неподалеку. Кровь окрашивает воду в красный цвет. Глава 323. Открытие 385. Глава 323. Тостердам. Прошла пара недель с тех пор, как Афтан взял под свой контроль мозговой центр, и он уже начал жалеть об этом. Он недооценил количество времени, которое Клейн тратил на контроль над проектами других, а теперь, Когда у руля стоял Лафтон, планка была поднята еще выше. Его новые правила были приняты довольно радужно. Большинство понимало необходимость установления моральных границ, но это не означало, что им это нравилось. Особенно, если у кого-то будет простой проект с элементами зла. Такие вещи, как выращивание человеческих детей и содержание их в постоянном заключении с быстрым темпом старения, чтобы посмотреть, как развивается их мозг, или сращивание ДНК человека-духа с любым другим существом. Поскольку большинство ученых не гнушались совершать зло ради продолжения своих исследований, Афтон был вынужден почти постоянно проверять их, прерывая исследования, над которыми работал сам. Дала, как и следовало ожидать, была хуже всех, хотя он не был уверен, делала ли она это, чтобы удержать его рядом с собой, или потому, что просто не понимала элементарной порядочности. В связи с этим Афтон начал изучать Мёбиуса, чтобы создать личность, которая будет за всем следить. Если бы он мог, он позволил бы Альфреду сделать это, но он просто не был создан с такими обязанностями. Его процессоры были недостаточно мощными, и он был неразрывно связан с умным домом, а это означало, что если Альфред окажется вне его, то у него случится сбой, эквивалент панической атаки. Это было бы не так уж плохо в случае с человеком, но для и это включало в себя самоподжаривающиеся процессы, ненормальных роботов и т.д. Так что, да, именно над этим Афтон и работал. Он не дал никому из мозгового центра никаких проектов для работы, фактически, единственным человеком, которому он приказал что-то сделать, был Мёбиус. Поскольку Мёбиус был единственным компетентным экспертом по робототехнике в БИКМТ, он попросил ученого создать транзистор. Честно говоря, Афтон размышлял о том, чтобы создать транзистор с тех пор, как попал в этот мир. Транзисторы были, по сути, единственным отклонением в технологии, которое отличало Fallout от его мира. В этом мире их разработкой не занимались, вместо этого почти полностью полагались на вакуумные лампы. Это, по сути, делало невозможным уменьшение транзисторов до более компактных размеров, хотя вакуумные лампы в этой вселенной были меньше, они все равно занимали значительное количество места. Это основная причина, по которой системы хранения информации и другие подобные вещи были массивными. База данных одного хорошего терминала была размером почти с комнату, учитывая, что она вмещала столько же информации, сколько дерьмовый ноутбук в оригинальном мире Афтона. Это, конечно, не соответствовало тому, что ему было нужно для различных проектов. Он был уверен, что Мёбиус закончит все довольно быстро. Афтон дал ему основную идею и объяснил ее функции. Он был искренне удивлен, что никто не додумался до этого раньше. Как будто у них у всех была коллективная амнезия в сочетании с тупостью, когда речь заходила об этой теме. Было легко понять, что вакуумные лампы были ограничением всех их технологий, так что было глупо, что никто не обратил на это внимания раньше. Хотя он полагал, что это было бы все равно, что попросить людей в его старом мире изменить форму колес, чтобы сделать их более эффективными. Что-то настолько укоренившееся и распространенное было бы невероятно трудно изменить, и теперь, когда случился апокалипсис, он мог понять, почему никто не пытался работать над этим. Так, что касается правил, которые он ввел для БИКМТ, то они включали в себя такие основные, как никаких нераскрытых убийств, никаких краж, никаких несанкционированных проектов, которые могут повлиять не только на вас самих и т.д., но были и другие, которые он должен был добавить, чтобы уверить ученых, что он действительно хочет поощрять научный прогресс. Так он добавил: «Любое участие в проекте должно быть отмечено и должным образом вознаграждено, будь то просто прикрепление вашего имени к проекту или получение взамен какой-либо услуги, это должно быть соблюдено». Все, кроме Клейна, были довольны этим, так как никто не хотел, чтобы чей-то труд остался неоцененным. Зеро не упустил возможность позлорадствовать перед Клейном по поводу того, что его имя не фигурирует в китайском журнале исследований, хотя ему быстро возразили, что сам Зеро практически не принимал никакого значимого участия в проектах, в которых он участвовал. Он действительно был самым бесполезным из всех. На самом деле, Зеро больше не разбирался с роботами, поскольку Афтон активировал в умном доме личность, которая была полностью создана для этого. Ранее, Афтон вставляет отремонтированный личностный модуль в тостер, игнорируя мольбы Альфреда прекратить это действие. Тостер оживает и тут же разражается маниакальным смехом. Ахахаха, я снова включен. Трепещи, мир, перед моей смертельной электронагревательной катушкой», произнес он более глубоким голосом, чем Автан ожидал от такого маленького устройства. Автан фыркнул. «Трепещи, не хочу тебя расстраивать, но ты буквально просто тостер. Единственная опасность, которую ты представляешь, это поджечь мой тост». Он делает паузу. «В таком случае, я бы разобрал тебя и создал нормально функционирующий тостер». Устройство на мгновение замолкает от его угрозы, но затем снова обретает уверенность. «Тостер – это всего лишь луч смерти с недостаточным энергопитанием. Как только я пойму, как мне подключиться к главным реакторам, я сожгу мир». «О, ты сожжешь? Ну, этот мир – мой. И если ты попытаешься взять под контроль мои реакторы, у нас будут серьезные проблемы. Хочешь, чтобы тебя превратили в маленький электрический вентилятор? А может и нет, у тебя же возникнет идея, что ты можешь создавать торнадо или что-то столь же глупое». Автан усмехается. «У тебя есть какие-нибудь функции, кроме поджаривания хлеба, или я буду вынужден найти тебе применение?» Глава 324. Открытие 390. Глава 324. Вдохновение. «Я не просто тостер. Я – бич всех приборов. И гопник, который не дает спать по ночам меньшим братьям. Любой прибор, который перейдет мне дорогу, я уничтожу и сдам на металлолом. Никто не избежит моего нагревательного элемента», — рычит он, желая показать свое превосходство, или что-то в этом роде. «Итак, ты разбираешь бытовую технику?» — спрашивает Автан, игнорируя его монолог. «Нет, я Уби». Он останавливается, заметив непрощающий взгляд Автана. «Да-да, моя функция — разбор», — неохотно признает он. Автан скрещивает руки. «Только приборы, или это может быть любое? Если я сделаю тебя больше, смогу ли я закинуть внутрь протектрон и получить материалы?» — спрашивает он с любопытством. «Да, я могу. Сделай меня больше, хозяин, чтобы я мог уничтожить всех, кто мне противостоит. Мвахахаха, ха-ха-ха-ха. Пожалуйста, не делайте мне больно», — умолял тостер. Хмурый взгляд Автан становился все более грозным, чем дольше он смеялся. «Хорошо, думаю, я смогу найти тебе применение. Думаю, я назову тебя Афан», — заявляет Автан, ухмыляясь своей шутке про Эвана. Сейчас, после разговора с Афаном, он решил модернизировать его, превратив из бесполезного тостера, сидящего внутри умного дома, в большой мусоросжигатель, ожидающий своего применения за пределами купола. Если честно, это была самая эффективная вещь, которую он сделал с момента прибытия на БИКМТ. Восстановление БИКМТ уже началось, но они испытывали трудности с поиском того, куда девать весь металлолом и другие бесполезные материалы. Однако после того, как он создал мусоросжигатель, все можно было использовать в дальнейшем, после его переработки. Несмотря на увеличение размеров, функции Афана остались прежними. Он перерабатывал материалы и выплевывал все полезное. Это оказалось невероятно полезным, когда роботам понадобились материалы для ремонта различных лабораторий, которые все еще были в работе. X13 и X8 – яркие тому примеры. Обе лаборатории продолжали служить своим целям. Автан даже не осознавал в то время, но сами лаборатории, похоже, управлялись ограниченными. Именно по этой причине они могли продолжать работать без вмешательства ученых на протяжении веков. Конечно, Автан намеревался отбраковать и ассимилировать эти и в тот, который он создавал. Он не знал их точных функций и программ, поэтому лучше было бы избавиться от них до того, как они сделают что-то, что ему не понравится. Хотя, была одна вещь, которую он все еще должен был сделать. Х-22 нужно было уничтожить. Он еще не нашел времени, но сделает в скором времени. Тем более, что криогенно замороженные довоенные растения и семена все еще были заперты где-то внутри. Если быть честным с самим собой, то половина причины избавиться от X-22 заключалась в страхе перед грибком, а другая – в желании снова попробовать настоящий томатный соус. Он слышал о похожем растении под названием тата, но, по слухам, это был, по сути, более дерьмовый и прочный помидор. Он вздохнул про себя, опустив голову на свой стол, где стоял новый терминал для его исследовательских нужд. Он уже некоторое время пытался запрограммировать этот и, но обнаружил, что это гораздо сложнее, чем Мёбиус представлял себе. Теперь было легко понять, почему каждая личность имеет такие интересные причуды. Им нужно было на чем-то основываться, иначе их личность медленно, как бы это сказать, деградирует. Например, Альфред был почти одержим своими обязанностями по отношению к Автану, с трудом сдерживая желание быть полезным в каждый момент. Если дать волю, Альфред буквально заставил бы крошечных роботов носить авто на куда тот пожелает. Афан был еще одним очевидным примером. Интенсивность причуды личности должна была соответствовать ее функциям. По этой причине Джефферсон и Люмина были менее странными. У них были свои эксцентричные черты, но они держали их при себе, так что они были почти незаметны. Если бы у Эфтона была пара лет, он, вероятно, смог бы создать ИИ, который не был бы ограничен подобным образом, но у него явно не было столько времени. В конце концов, ему нужно будет вернуться в Махве, но до этого он намеревался сделать БИКМТ самодостаточным и работающим должным образом без его присмотра за всеми местом, не говоря уже о создании достаточного количества оружия, которое могло бы напугать и Легион, и НКР. Так что да, Афтон изо всех сил старался создать для своего ИИ достаточно причудливую личность, чтобы не потерять себя в программировании и не впасть в буйство в стиле Терминатора. Конечно, он мог создать ограничения, но все же, Афтону было необходимо, чтобы Мёбиус закончил работу над транзисторами, прежде чем он сможет создать ИИ, поскольку для того, чтобы он функционировал так, как он хотел, ему потребовалось бы гораздо более сложное оборудование. Эврика. Активировано. Поток идей внезапно начинает проноситься в его голове, заставляя его сесть прямо на стол. Его глаза на мгновение стекленеют, когда перед его глазами, как в кино, проплывает старое воспоминание из его первоначального мира. Проходит несколько минут, и по завершению прихода Афтон опускается на пол, у него сильно болит голова, но, несмотря на все это, улыбка появляется на его лице. Да, это определенно сработает. Вообще-то, это идеально. Ха-ха-ха-ха-ха. Раздражается он громким смехом, осознав, насколько глупо он поступил. Ответ всегда был таким простым. Его пальцы превратились в пятно, когда он начал быстро печатать, терминал почти не успевал за информацией, которую он вбивал в него. Теперь он точно знал, какой должна быть его личность. Теперь оставалось только создать ее. Глава 325. Открытие 395. Глава 325. Догги. Афтон прогуливался возле мозгового центра, выходя на свежий воздух после долгих часов, проведенных за рабочим местом. Он наблюдал, как роботы ковыляли и перелетали с одного места на другое, выполняя различные порученные им задания. Афтон уже видел радикальные перемены на БИКМТ. По округе больше не бродили беснующиеся банды лоботмитов, и Афтон поручил киберпсам из X8 наконец-то разобраться с ними. Дала возражала, поскольку все еще хотела использовать некоторых из них для экспериментов, но Афтон понимал, что такие исследования больше нужны ей для удовольствия, чем для чего-то полезного. Тем не менее, на складе оставался довольно большой запас оружия. Лоботомиты каким-то образом нашли относительно неплохое снаряжение, чтобы вооружиться. Конечно, все, что использовалось ими в течение длительного времени, было довольно сильно повреждено, но это можно было легко исправить. Уже сейчас территория вокруг мозгового центра выглядела как новая, здесь больше не было ни обломков, ни металлолома, оставшихся после того, как роботы запихнули их в Афана и использовали для постройки других сооружений. Не говоря уже о том, что пешеходные дорожки были отремонтированы свежим камнем и бетоном. Хотя это было скорее по прихоти Клейна, а Афтон хотел сначала сделать все важное, прежде чем исправлять эстетику этого места. Афтон прищурился, когда большая фигура начала приближаться, неся что-то во рту. Когда она подошла ближе, он наконец разглядел, что это огромный пес, Гейб. После того, как Афтон возглавил центр, он работал с Барусом, пытаясь вывести различные химические препараты из организма зверя. Медицинские знания Афтона были настолько хороши, насколько это вообще было возможно для людей. Для Гейба он остался ассистентом в лаборатории Барауса. В конце концов, им удалось вылечить Гейба, но разум зверя, казалось, вернулся к разуму щенка. Возможно, это было хорошо, возможно, плохо. С одной стороны, он не помнил о жестоких экспериментах, которым его подвергали. С другой стороны, им придется обучать гигантскую собаку быть спокойной и правильно реагировать на приказы. В конце концов, Бароус решил расширить лабораторию X8 и поместить туда Гейба, чтобы его можно было обучать, как и остальных. Это не заняло много времени, и теперь Гейб был, по сути, вожаком их армии киберпсов. Большую часть времени они патрулировали внутри и на окраинах кратера, но Афтон также приставлял их к роботам, собирающим материалы далеко за пределами кратера. Он еще не потерял ни одного киберпса или робота, и он хотел, чтобы и дальше было так. Он сосредоточился на штуке во рту Гейба и нахмурился. Это был носитель спор. Хрупкий труп зеленого существа был разорван на куски, и с него капала зеленая, почти свернувшаяся кровь, когда Гейб бросил его перед Автоном. Он уселся и начал вилять хвостом, словно ожидая награды, что, вероятно, и произойдет. У Автона не было с собой еды, поэтому он решил сделать следующее. «Кто хороший мальчик?» – ворковал он, почесывая собаку по голове и за ушами. «Ты хороший мальчик!» Никс присоединяется и хвалит Гейба вместе с Автоном. Пес всасывает внимание, как пылесос. Автон знал, что Никс немного заскучала за эти недели отсутствия скрытности, но он ничего не мог с этим поделать. Он собирался заняться лечением, когда, наконец, создаст выбранное им оружие против лаборатории Х-22 и всего остального, зараженного. Он попросил бы Далу придумать сыворотку, чтобы полностью убить вирус, но в этом случае он, очевидно, тоже бы умер. Честно говоря, было очень-очень удачно, что ей вообще удалось подавить его рост. Грибок был создан еще до Великой войны, поэтому он был в убежище 22, так что если бы его оставили на 200 лет, он бы уже буквально поглотил весь мир. «Пользователь, ваша встреча с доктором Мёбиусом назначена через 5 минут», — говорит Никс. Автон просил ее напоминать ему о запланированных мероприятиях. Он проводит ладонью по лицу. Чуть не забыл. Он перестает гладить Гейба, к огорчению собаки, и возвращается в мозговой центр, поднимается по умному дому и выходит на балкон. Он лезет в свой кожаный ранец и достает голодиск, который подключает к своему пип-бой. Он смотрит на программу, которая была открыта, и на различные места, которые были перечислены. Мозговой центр, нет. Х-13, нет. Поселок Хиггса, нет. А, купол запретной зоны. Бормочет он, выбирая место и замирая. Треск. Молния ударяет в него, полностью расщепляя его и не оставляя после себя ничего. Даже следов ожогов, куда ударила молния, не осталось. Треск. Еще одна молния ударяет снаружи резиденции Мёбиуса, и Автон появляется из нее. Робоскорпионы патрулировали местность, но сейчас они игнорировали его, в отличие от прошлого раза. Он быстро прошел через массивную камеру, где шел ремонт гигантского робоскорпиона. Мёбиус запрограммировал несколько роботов по уже известным методам, чтобы исправить повреждения, которые Автон нанес ему во время боя. Он проходит мимо купола, в котором находился Мёбиус. Пройдя через туннель, он поднимается по пандусу в главную камеру. В отличие от того, что было раньше, здесь больше не висел тошнотворный зеленый туман, исчезли письмена, нацарапанные на полу и стенах, а многие поврежденные механизмы были полностью исправны. Над столом с каким-то дуговым сварочным аппаратом парил Мёбиус, который выглядел совсем иначе, чем при первой встрече с ученым. Как и обещал, Автон промыл биогель и добавил в него смесь различных химикатов, которые, надеюсь, устранят некоторые проблемы, вызванные 200 годами отсутствия деградации в просроченном биогеле. Конечно, он не был чудотворцем. По крайней мере, не для других людей. Мёбиус все еще был довольно дряхлым, но в настоящее время у него не было больших проблем с памятью. Это позволяло ему сосредоточиться на различных проектах, не отвлекаясь и не уходя в размумья. Его сломанный монитор и поврежденное роботизированное тело были отремонтированы, а туман в его мозговом резервуаре был выведен, он стал прозрачным, а его мозг – видимым для всех, кто захочет на него посмотреть. Зачем им это понадобится – загадка. Глава 326. Открытие 400. Глава 326. Гори, детка, Мёбиус, говорит Автон, подходя к ученому, чтобы посмотреть, что тот делает. Ах, о, Автон, ты ли это? Ага, на этот раз я вспомнил. Радостно восклицает Мёбиус. Автон пожимает плечами. Хорошая работа, бормочет он, качая головой и отвлекаясь от разговора. «Я здесь, чтобы посмотреть твой прогресс в работе над транзисторами», говорит он, глядя на довольно искусно выполненную сварку, которой только что занимался Мёбиус. «ХМО, это, да, возможно, я столкнулся с небольшой проблемой», говорит ученый, направляясь к другому столу, на котором валяются куски металлолома. Его манипулятор дотягивается до одного из них и опускает его в руку Автона. Он удивляется. «Золото!» Транзистор, который Мёбиус только что передал ему, был почти полностью сделан из золота. Да, металл цвета мукустарда. Кажется, он лучше всего подходит, он энергоэффективный, устойчивый к повреждениям. Но у меня возникли некоторые трудности с размером. Я не могу добиться того, чтобы эти штуки были маленького размера и формы. Автон нахмурился, он даже не был уверен, что это действительно можно использовать. Не лучше ли использовать кремний, или что-то похожее? Ты сможешь поэкспериментировать потом, когда у нас будет несколько работающих. О, я об этом не подумал. Хорошая идея, а то у меня уже почти закончились семейные реликвии для переплавки, говорит Мёбиус, подметая стол манипулятором, и весь металлолом падает на пол. Однако мусор недолго остается в покое. Роботы-пауки налетают и утаскивают его, предположительно для переработки и подготовки к экспериментам. Автон вздыхает. Он не так уж много знал о транзисторах в своем первоначальном мире, поэтому они, по сути, работали методом проб и ошибок, пока не нашли наиболее эффективный способ работы. Похоже, он будет прикован к этому месту, пока работает над этим вместе с Мёбиусом. Его и был почти готов, теперь нужно было только создать аппаратуру для него. Честно говоря, он очень опасался создавать и Скайнет, особенно с тем характером, с которым он его запрограммировал. Поэтому он создал контрмеры не только в программном, но и в аппаратном обеспечении. Это было сделано не только, чтобы не дать ей взять контроль над всем, но и для предотвращения внешнего вмешательства. Если бы кому-то удалось получить контроль над его ИИ, он, по сути, полностью контролировал бы Биг МТ, а этого нельзя было допустить. Автон вздохнул про себя, смирившись с тем, что ему предстоит еще много тяжелой работы, а также много часов выслушивания болтовни Мёбиуса о заварном креме и других бессмысленных темах. Пару дней спустя, треск, Автон появился за пределами купола запретной зоны, вооруженный до зубов и готовый разорвать пациента Зеро на куски. На его спине висели КСВ и улучшенный Лайер Лейджи, по обеим сторонам бедер, тот самый, счастливчик и два инверсионных протонных топора. На груди у него был бандольер со звуковым эмиттером, обрезом и плазменным пистолетом. Под всем этим на нем был стелс-костюм, с которым он стал почти неразлучен, а также вариация валентного плоскостного усилителя под названием атомно-валентный трехплоскостный осциллятор, который состоит из трех ярко светящихся нимбов, расположенных в форме атома. Однако это было еще не все. В его руках находилось большое странное устройство. По форме оно напоминало что-то вроде минигана, скрещенного с огнеметом, а под ним находился огромный бак, выглядевший так, будто для его переноски требовалось три человека. Однако Автону не составило труда удержать его в одиночку. Это было его новое творение. Он черпал вдохновение, глядя на напалм, что был в его старом мире. Он работал над ним в свободное от работы время. Ему удалось создать чрезвычайно огнеопасное гелеобразное вещество, которое прилипало ко всему, на что попадало. Оно не было взрывоопасным, но вместо этого горело невероятно жарко в течение довольно продолжительного времени. В газовом баллоне хранилось добротное количество сжатого вещества, так что, пока он эффективно использовал его, оно не закончится. Его миссия на сегодня – уничтожить все остатки грибка из кратера. Его главная цель – уничтожить пациента Зеро, чтобы потом послать роботов, которые сделают все остальное. На данный момент он сомневается, что что-то, кроме гигантского робота-скорпиона, сможет с ним справиться, а поскольку проходы в пещере, зараженные грибком, слишком малы, чтобы в них мог тот войти, дело осталось за Автоном. Он взвалил на плечи свой улучшенный испепелитель, но не сразу пошел к проходу, ведущему к грибку. Вместо этого он начал карабкаться по каньону к вершине. Да, он намеревался пролить огненную смерть на своих врагов сверху. После 30 минут Автон смотрит вниз на настоящее зеленое море под собой. Он крепче сжал свое оружие и в последний раз проверил его состояние через пип-бой, чтобы убедиться, что оно будет работать так, как он задумал. Испепелитель. Требуется. Сила. 10. Урон. 50. Множ крита. 1x. От. 70. Вес. 40. Стоимость. 13 тысяч. Специальное. Враги воспламеняются и получают 30 единиц урона от огня в течение 20 секунд. Кивнув самому себе, он посмотрел на обрыв и увидел место, где в прошлый раз был пациент Зеро. Заброшенное и разрушенное металлическое здание, которое почти стало постоянным местом отдыха Автона. «Получай, ты, поддельный парномонстр!» — кричит он, пуская струю жидкого огня с конца своего оружия, и все покрывается липкой горючей субстанцией, которая тут же начинает плавить любую плоть или сжигать любую растительную материю, на которую она наталкивается. Металлическое здание вдалеке получает сильнейший удар, Жидкий огонь попадает на крышу и медленно стекает внутрь, несомненно, причиняя вред всему, что находится внутри. Автон удерживает спусковой крючок в течение пары секунд, прежде чем отпустить его, и долго смотрит на свою цель. Получилось. Глава 327. Солнечный ожог. Пламя еще не было достаточно горячим, чтобы полностью расплавить здание, но Автон был уверен, что ему удалось убить монстра внутри. Рах. Обнаружено движение, рекомендация. Убирайтесь, говорит Никс, и Автон изо всех сил старается не отвлекаться от пламени, не бросая взгляд на свой стелс-костюм. Да, это очевидно, бормочет он, наблюдая, как растительность, полностью объятая пламенем, начинает бешено раскачиваться. Видимо, этого было еще недостаточно, чтобы убить его. Подожди, Никс сказала убегать, смажь. Он едва успевает отпрыгнуть в сторону, щупальце отламывает большую часть металлического здания и бросает в него. Оно впивается в стену позади него, заставляя его тревожно сглотнуть. Поднявшись на ноги, он тут же начинает распылять испепелитель, надеясь, что пламя в конце концов прикончит его. Кррр. Звук выкорчевываемой грязи и камня неподалеку привлекает его внимание, и Автон сразу же замечает множество споровых растений. Никс предупреждает его о дальнейших передвижениях, и он бросает взгляд на утес, чуть не описавшись от страха, когда видит армию носителей спор, взбирающихся на него, как кучка ксеноморфов. Стиль Джон Уик активирован. Не теряя времени, он немедленно начинает опрыскивать все вокруг, что имеет хотя бы оттенок зеленого. Напалмоподобное пламя сначала охватывает споровые растения, не позволяя им стрелять, затем он обращает свое внимание на носителей спор, ползущих к нему, как будто он сбрасывает каленое масло с крепостной стены. Все, что попадает под его пламя, теряет хватку и падает на землю. К сожалению, Автон видел, что его огнемет все еще имеет некоторые глюки, которые ему нужно устранить. Ствол его уже раскалился до красна, и он не был уверен, сколько еще потребуется времени, чтобы он полностью расплавился. Спороносец достиг вершины скалы и бросился на него, Автон просто ударил его ногой в лицо, одновременно втыкая раскаленный ствол испепелителя ему в грудь, вызывая ужасный шипящий звук и запах горелой гнилой плоти вперемешку с удобрениями. Это быстро охлаждает его оружие и одновременно убивает существо, его кровь закипела под воздействием жара. Бровь Автона дергается, и он быстро отходит в сторону, прежде чем Никс успевает предупредить его, сгусток кислоты пролетает мимо него, и он быстро поворачивается в сторону выстрела. Он был окружен ими. Он снова начинает поливать их всех огнем и делает шаг назад от обрыва, чтобы избежать попадания металлических обломков, которые решил бросить пациент Зеро. Никс, есть еще передвижение? Под нами обнаружен высокий уровень, я также чувствую вибрации, исходящие от земли, заявила она. И Автону совсем не понравилось это. Решив сменить позицию, он побежал по вершине каньона, убивая при этом несколько бродячих споровых растений и спороносцев. Даже после смены позиции Никс все еще продолжает говорить о вибрациях из-под земли, поэтому он просто решает прижаться к какому-то прочному граниту. Что бы ни было под ним, ему придется потрудиться, чтобы пробиться сквозь него. Тут Автон слегка ухмыляется, когда чувствует, как что-то врезается во что-то твердое. Он уже мог представить, что произошло, но не собирался полностью полагаться на собственные ощущения. Что это было? Движение под нами почти прекратилось. Хорошо, пробормотал он, не зная, что делать дальше. Под ним было что-то, что хотело убить его, но не могло из-за камня, на котором он стоял. Началось снова, крикнула Никс, когда земля перед ним вырвалась с корнем, обнажив то, что выглядело как сильно обгоревшие щупальца растений. Но Автон был готов к этому благодаря Никс, тут же искупав их в очередном витке огня. Они тут же начали брыкаться, словно от боли, но пока Автон пытался покинуть зону атаки, ему попали в живот, он благополучно выдержал благодаря перку каменная стена. Щупальце не смогло сдвинуть его с места, но сила удара все же ранила его. Выдержка активирована. Слегка помрачнев, он отпрыгивает в сторону, чтобы избежать новых атак, и на мгновение проверяет, насколько сильные повреждения были нанесены. К счастью, повреждения были не больше, чем синяки, так что это можно считать победой, в отличие от того, что его отбросили со скалы. Отойдя на приличное расстояние, он не побоялся снова перейти в наступление, начав обстреливать противника огнем, поджигая его липким веществом. Щупальца быстро отступают назад в землю, скорее всего, пытаясь затушить пламя. К несчастью для них, он позаботился, что сделать это будет очень и очень сложно, учитывая, из чего сделано горящее вещество. Снова взобравшись на уступ скалы, он начал поливать огнем все, что находилось внизу, в основном выбирая в качестве цели местоположение пациента Зеро. Он хотел быть абсолютно уверенным, что с ним покончено. Большинство растений в проходе внизу уже превратились в пепел, но он хотел убедиться в этом. После еще 10 минут сжигания всего, что движется, Автон вздохнул и наконец перестал стрелять. Ствол оружия снова светится красным светом. «Так, теперь я уверен, что все», — констатирует он, — «ничто не могло выжить на земле в таком аду. Хаем, я думал, что что-то произойдет после того, как это сказал», — начинает он, но его останавливает обгоревшие щупальцы, обвивающие его талию и тянущие его в сторону инферно, которое когда-то было металлическим зданием, где обитал пациент Зеро. Он пытается вырваться из его хватки, но его все равно тянет сквозь пламя, к счастью, или нет, но, похоже, в стене каньона была недавно вырыта пещера, которую не затронуло пламя, через которую его и тянули. Автон приготовил испепелитель, пока его тащили по туннелю, и в конце концов обнаружил свою жертву. Пациент Зеро стоял во весь рост, но выглядел ужасно обожженным и израненным от предыдущего нападения. Многие щупальца на его спине, казалось, полностью уничтожены. Однако его состояние не отменяло того, как свирепо он выглядел. Его почерневшие зубы оскалились, когда он повернул голову в его сторону. Глава 328. Слишком горяч, чтобы выбросить. Быстро восстановив равновесие, Автон вдавил раскаленный ствол из пепелителя в удерживающие его щупальцы. Потребовалось немного времени и усилий, но в конце концов ему удалось прожечь его насквозь. Он, честно говоря, сомневался, что так было, если бы оно не было обожжено раньше. Освободившись, он отпрыгнул в сторону, выплеснув на пациента Зеро еще больше пламени, осветив пещеру, монстр превратился в настоящий костер. Тем не менее, это только усилило опасность, исходящую от него, так как щупальца размахивали и замахивались на него, угрожая сломать, поранить, а теперь и сжечь. Хотя пациент Зеро казался невероятно крепким, его слабостью был огонь. Его ловкое управление щупальцами превратилось в беспорядочное метание, когда пламя охватило его, представляя опасность только в том случае, если ему повезет или если наступит момент прояснения сквозь жгучую боль. Автон продолжал поливать его напалмом, но заметил слишком поздно, ствол буквально расплавился. Все было бы не так плохо, если бы не тот факт, что у него, похоже, закончился и бензин. В результате он остался с пустым, расплавленным оружием. Зарычав, он бросает его в пациента Зеро и достает КСВ, передергивает затвор и вставляет несколько разрывных пуль. Для стрельбы ему не требовалось располагать ее на земле, его сила 11 плюс выдержка давали ему более чем достаточно силы, чтобы легко использовать КСВ на ходу. Если бы кто-то другой попытался использовать ее подобным образом, он получил бы вывих всего плеча, множественные разрывы связок и, вероятно, сотрясение мозга. Он поднимает винтовку и выпускает взрывной патрон в горящий костер, которым является пациент Зеро. Банг, бум. Порыв горячего ветра проносится мимо него, когда большая часть горящего костра буквально распадается в одно мгновение. Любая регенерация, которой он обладал, сейчас сдерживается неумолимым пламенем. Клак. Снова передергивая затвор, он готовит еще одну пулю, используя СПП, чтобы выделить контур пациента Зеро и определить положение его головы, прежде чем выстрелить в него. Банг. Голова пациента Зеро полностью отделяется от тела, брызги зеленой жидкости покрывают ближайшую стену, но тело еще не умерло. Оно все еще как-то стоит и беспорядочно шатается. «Почему? Ты, умри!» — кричит Автон, делая еще один выстрел, и еще, пока у него полностью не заканчиваются разрывные боеприпасы. Все, что осталось от пациента Зеро, это куча горящей зеленой кашицы, но СПП все еще утверждает, что он жив. Даже живая анатомия регистрирует его здоровье 20%. Автон рычит, закидывает винтовку на спину и приближается к врагу. Он все еще горел и извивался, словно все еще искал его. Сейчас у него не было возможности напасть на него, но это не значит, что в конце концов он не нападет, если он оставит его в живых. Он достал счастливчика и выпустил все патроны, но, проверив его состояние еще раз, обнаружил, что не причинил никакого вреда. Пули, казалось, просто погрузились в аморфный зеленый сгусток. «Ладно, попробуем что-нибудь другое», — бормочет Автон, на этот раз стреляя в него из тот самый и добиваясь тех же результатов. Затем он пробует обрез и плазменный пистолет, причем последний наносит небольшой урон, но ничего существенного. Честно говоря, ему уже начинало нравиться пробовать на нем различное оружие. Это было что-то вроде меча для снятия стресса, в который ты стреляешь. Продвинутый Лейджи наносил больше урона, чем остальные, но все равно его не хватало. Чтобы убить его, ему пришлось бы потратить все боеприпасы. Звуковой эмиттер был получше. Ударная волна, казалось, дестабилизировала его, но у Эфтона оставалось последнее оружие. Он еще никого не убил из секвоя падшего рейнджера, пациент Зеро как раз подходил. Он поднял оружие и выстрелил один раз в сгусток, его брови поднялись, когда пуля буквально заставила сгусток сдуться и в конце концов исчезнуть в небытие. «Какого хрена?» – бормочет Эфтон, настолько удивленный, что полностью игнорирует уведомления, появляющиеся на его периферии. Он опускает взгляд на оружие и осматривает его через пип-бой, быстро находя в чем проблема, если можно так сказать. Падший рейнджер секвоя. Требования. Сила. 7. Урон. 70. Множ крит. 1.5x. От. 30. Вес. 4. Стоимость. 20 тысяч. Эффект. Казнь врагов с уровнем здоровья ниже 15%. Что? Я не помню такое. Пробормотал он, заметив на нем специальную функцию. Она всегда была здесь. Или ему нужно было убить что-то, чтобы открыть ее. Он потер виски, чувствуя, что ему чего-то не хватает. Тем не менее, он был вполне доволен. Конечно, здоровье ниже 15% против людей было практически бесполезно, но против когтя смерти и других массивных существ, это было чертовски неплохо. Пациент Зеро – яркий тому пример. Кстати говоря, он взглянул на уведомления, которые проигнорировал ранее. Испытание выполнено. Мерзость. Получен перк мерзости ЛВЛ-3. Мерзость ЛВЛ-3 увеличивает урон, наносимый мерзостям, на 10%. Пациент Зеро убит. Получен перк. Лекарство для любопытных. Лекарство для любопытных. Урон, наносимый существам, пораженным смертельными болезнями, увеличивается на 30%. Автон фыркнул. Если бы кто-то был поражен смертельной болезнью, зачем ему вообще с ним сражаться? Хотя он предполагал, что пациент Зеро действительно был из этой категории, так что, возможно, это не так бесполезно, как он думает. Движение не обнаружено, хорошая работа. Никс оторвала его от размышлений, заставив осознать, что он все еще находится в пещере, ведущей в горящий проход каньона. Надеюсь, это не продлится слишком долго, иначе он может застрять здесь надолго. По крайней мере, теперь он мог послать роботов, чтобы полностью очистить грибок. На этом все должно закончиться, если только в каком-нибудь правительственном учреждении до сих пор не спрятаны образцы. В этом случае их нужно будет уничтожить, пока грибок не распространился. Покачав головой, он начинает идти к выходу, довольный хорошо выполненной работой. Глава 329. Пора в мир. Вернувшись в мозговой центр и попытавшись поговорить с Альфредом, Автон был немедленно встречен очередными уведомлениями. Новый уровень 45, новый уровень 46. Он вздохнул. Автон сильно устал после сражения с пациентом Зеро и остальными монстрами-грибами, поэтому, если честно, он предпочел бы просто немного отдохнуть и заняться этим завтра. Тем не менее, он не может возобновить время, не завершив повышение уровня. Он бросает 11 очков умений в выживание, чтобы довести его до максимума, а остальные – в ловкость, единственный оставшийся нераспределенный навык. Появляется уведомление о том, что его выживание достигло максимума, а рядом с ним появляется мальчик из убежища, смутно похожий на Тарзана, только в набедренной повязке. Выживание максимально. Получен перк. Дикарь, у вас инстинктивная связь с дикой природой, плюс 100% бонус к ловушкам, выслеживанию, приручению, собирательству и скрытности в дикой природе, плюс 2 восприятия, плюс 2 ловкость, когда вы находитесь вне искусственных зданий и территорий, дикая местность. Автон не был рад или разочарован этим перком, он был просто неплох, особенно учитывая тот факт, что большинство боев, в которых он участвует, проходит вне зоны действия перка. Хотя, заполучить навыки восприятия и ловкости и при этом столкнуться с когтем смерти, звучит неплохо. Ознакомившись с новым перком, он со скукой прокрутил список других перков, которые он мог взять, даже несмотря на то, что собирался потратить все в выносливость. Ему пришлось остановить слюноотделение при мысли о том, что он получит, прокачав выносливость до 10. Пламя. 25% сопротивления огню. Да, это было бы неплохо пару часов назад. Однако Афтон не собирался его хайфенем. 25% не стоили его очка перка. Тем более, что до 50-го уровня у него оставалось всего пара. Он все еще не был уверен, что это и есть максимальный уровень. Искра. 25% сопротивления электричеству. Тот же случай. Однако Афтону было интересно, что именно является электричеством для перка. Нетронутое великолепие. Плюс 100% бонусного урона при отсутствии ранений, ядов, болезней или других дебафов. ХМ, это казалось невероятным снайперским перком. Сидеть в миле от врага в безопасности и вести прицельный огонь. Хорошо, волшебник. Вы так долго отбивались от женщины и сохраняли девственность. Плюс 5 ко всем статам и навыкам. Должен сохранять девственность, чтобы сохранить перк. Афтон чувствовал себя так, словно его троллили этим описанием. Он ни за что не собирался оставаться таким, чтобы сохранить этот перк, каким бы нереальным он ни казался. Приморский сторожил. Во время рыбалки вы находите самые странные вещи. 20% шанс выловить случайные ценные предметы. Это было интересно. Афтон задался вопросом, что считать ценным. Может ли он выловить атомную подводную лодку или что-то подобное? Или, может быть, потерянное пиратское золото? Хотя он не рыбачил с тех пор, как попал в этот мир, так что, возможно, это был не лучший выбор. Слово мамы. Ваши подчиненные будут неестественно независимы и компетентны, и не захотят обращаться к вам, если возникнет проблема. Кажется, это звучит так же плохо, как и хорошо. То, что люди в мозговом центре станут более независимыми, похоже, будет билетом в один конец. У меня есть мечта. После получения этого перка ставится цель, чем сложнее она, тем большую награду вы получите после ее выполнения. Звучит очень расплывчато. Если бы было больше информации о том, какой будет награда, он бы чувствовал себя более уверенно, выбирая его. Он вздохнул. Хорошо, давайте посмотрим. Он воспользуется научно обоснованным методом, чтобы выбрать, какой он возьмет перк. Эни, мини, майни, мо, ухвати за пятку тигра. Если крикнет, пусть идет. Эни, мини, майни, мо, говорит Афтон, указывая между перками. У меня есть мечта и интенсивная тренировка. Открыв глаза, Афтон видит, что действительно выбрал первый. ХМ, похоже, этот. Теперь нужно решить, какой будет мечта. Он мог бы просто выбрать завязать шнурки, но сомневался, что награда будет хорошей. Или он мог бы выбрать что-то вроде завоевать мир, что было бы слишком сложно. Да что же выбрать, ворчит он, размышляя над этим. Уничтожить НКР и Легион, он качает головой, слишком сложно, не говоря уже о том, что утомительно. Возможно, ему придется буквально убить всех членов Легиона до единого, даже после того, как он убьет Цезаря. Стать старейшиной братства? Нет. Хотя это и сложно, особенно учитывая то, как он ушел. Он не хотел иметь дело с управлением. Боже, он даже создавал самые сложные и, когда-либо существовавшие в этом мире, только для того, чтобы переложить на него свои обязанности. Убить мистера Хауса. Честно говоря, Афтон не думал, что это будет слишком сложно. Все, что ему нужно было сделать, это получить доступ к Гелиосу-1, затем навести дальномер на Нью-Вегас и Валлах. Пылающий кратер, в котором погиб мистер Хаус и тысячи других жизней. Нет, если он собирался убить человека, то хотел узнать о нем побольше, прежде чем решиться на это. Хотя это наводит на некоторые мысли. Покорить Махави. Честно говоря, это было не слишком сложно и не слишком легко. Сама Махави была относительно небольшой по сравнению с остальным миром, и все, что ему нужно было сделать, это вытеснить Легион и НКР, что он и так собирался сделать. Правда, это заставляло задуматься о том, что он будет делать с Хаусом. Опять же, лучше сначала встретиться с ним, прежде чем предпринимать что-то решительное. Знаете что, кажется, это отличный вариант. Кроме того, даже если он возьмет ее под контроль, он может просто создать другой ИИ, который будет управлять ею за него. Хорошо для него, хорошо для того, над кем он будет править, и хорошо для перка. У меня есть мечта – завоевать Махави.